Часть вторая. Интересной отраслью исторической науки было бы изучение структуры литературных групп. Всякой группе нужен свой организатор – Бурлюк, Брюсов, сочетающий качества импресарио, антрепренера, интерпретатора и, если угодно, кулачного бойца. Необходим горлан-главарь, лицо группы, лучший выступальщик, которого выставляют на сцену в кризисные моменты, дабы утихомирить зал и доказать свою литературную значимость. Нужна, как в конспирологическом романе, роковая красавица или просто хозяйка салона. Это не обязательно и чревато конфликтами, но в целом полезно. Нужен теоретик, который сам не пишет, но объясняет публике, почему предлагаемое хорошо. И нужен святой. Святого редко показывают, а его гениальности распускают слухи, на него ссылаются, в его текстах обнаруживают фантастические глубины. Это тихий, помешанный, не способный приложить никаких усилий к собственной, современно говоря, раскрутке и не мешающий другим раскручивать себя или даже размахивать собою. Говоря всерьез, это единственный человек, пошедший до конца. Обычно он умирает раньше других и канонизируется. Члены группы клянутся его именем и поверяют все его оценкой. В кругу французских поэтов и впоследствии сюрреалистов такой фигурой был Латрамон. Структурный кружок никак не был оформлен, но роль Латрамона была именно ролью великого, рано ушедшего предтечи. И психическая его болезнь, кажется, очевидно, что отнюдь не мешала творчеству. В кругу ранних символистов, безвременно утонувший Иван Каневской, у акмеистов такой фигуры не было, но насильственная смерть Гумилева превратила его в святыню, да он и при жизни воспринимал себя обреченным именно на такую судьбу. В кругу футуристов, вне всякого сомнения, таким гениальным безумцем был Хлебников. Нравы, правда, портились, и из объединяющего всех предмета культа он превратился в яблоко раздора. Однако, невзирая на отколовшихся, считавших Маяковского и даже Татлина благополучными конформистами, в кругу советских авангардистов, разрешенных или запрещенных, Хлебников оставался единственным кандидатом на роль абсолютного футуриста, превратившего футуризм в собственную жизнь. Маяковский, видимо, понимал истинную роль Хлебникова в футуристическом движении. Точнее, ясно сознавал, почему Хлебников именно такой нужен для этой роли. Актер Арнольд Барский рассказывал Презенту, чей дневник мы уже цитировали, что в Евпатории, ужиная с Маяковским и Эрдманом, он им сказал: «Я мало смыслю в литературе, но Хлебникова превозносят, и это напоминает мне избрание папы на конклаве кардиналов, когда лучше боятся избрать друг друга и избирают середнячка. Маяковский не хочет быть вождем, Асеев тоже, Эрдман тоже, и вождем избирают Хлебникова». И будто бы в ответ на эти слова Маяковский и Эрдман кинулись его качать, а потом наедине Маяковский попросил: «Только никому не говорите, что мы вас качали». Качали или нет, установить, сами понимаете, трудно, но по сути-то он прав. Речь не о масштабах дарования, а о его природе. Хлебников менее всего способен быть вождем, а вот на роль символа очень даже годится, и после этого его стихи перестают быть фактом только литературным. Они становятся знаменем литературного движения. Именно поэтому, кажется, преувеличение роли Хлебникова в искусстве и современном ему, и нынешнем стало общим местом. И Маяковский, понимая его истинный масштаб, не возражал, потому что такой Хлебников в общей расстановке ролей был нужен и ему. Где кончается жизнестроительство и начинается безумие? Вопрос отдельный, широко обсуждаемый, особенно после мемуаров Ходосевича «Некрополь». Он, собственно, и ввел термин «жизнестроительство». Лада Панова полагает, что Хлебников выстраивал свой образ сознательно и в 10-е годы, и в начале 20-х. Чем дальше, тем сильнее Хлебников вживается в роль юродивого или дервиша, как он называл себя во время поездки в Персию в 1921 году. Мемуаристы детально запечатлели его антибыт. Редкие гонорары идут на приобретение собственного угла, еды или семьи, а на сладкое рукописи не хранятся в рабочем столе, а переносятся в наволочки и иногда используются для растопки костра и так далее. И все, общавшиеся с Хлебниковым после 1917 года, в один голос утверждают: он был юродивым, странником, божьим человеком. Как можно видеть, самопрезентация Хлебникова в текстах и в жизни попадает под категорию «сверхчеловек». Соответствующей концепции Хлебников был обязан не только ницшевскому Заратустре с его программой нигилистических ценностей и позитивных перестройкой мира, но и соловьевскому антихристу-созидателю. Серебряный век не только не вступил на путь секуляризации, но и повысил религиозный градус оккультными исканиями. Не случайно Хлебников свое «я» выдерживает в стилистике пророков, таких как Моисей, отсюда метафора скрижалей, или Магомед, отсюда название доклада «Коран чисел». А его миф находит отклик в русском авангарде, в сознании которого нитшанство наложилось на неизжитые религиозные архетипы. Другие полагают, что жизнестроительство Хлебникова было чистым проявлением психической болезни или, по крайней мере, чудачеством. Этот вопрос чрезвычайно любопытен, но к нашей теме прямого отношения не имеет. Заметим, кстати, одной из трагедий Маяковского, если не главной, было то, что его стратегии жизнестроительства, скандалы, промискуитет, беспрерывные разъезды в гастрольном формате, грубость, иногда хамство, входили в прямое противоречие с его характером и темпераментом. По природе он был человек фантастически верный друзьям и возлюбленный, деликатный, интеллигентный, домашний, исключительно порядочный и даже щепетильный, замкнутый на грани аутизма, тяготящийся толпой, сознательно вычитающий себя из жизни ради почти непрерывной работы. В этом смысле Хлебников – полная ему противоположность, потому что поведение Хлебникова как раз пример абсолютной органики. Он ни минуты себя не ломал, был таким, каким ему быть удобно, и вообще удобство, как ни странно, одно из ключевых слов в разговоре о нем. Крученых, со слов Марии Синяковой, пишет: «Было это примерно в 18-19 годах у нас на даче под Харьковом. Хлебников, бездельничая, валялся на кровати и хитро улыбался. „Я самый ленивый человек на свете“, — заметил он и свернул с калачиком. Было тихо, уютно. „Витюша, вы лежите, как маленький ребенок. Хотите, я вас спеленаю?“ „Да, это будет хорошо“, — пропищал Хлебников. М.С. спеленала его простынёй, одеялами и связала несколькими полотенцами. Хлебников лежал и наслаждался. М.С. всунула ему в рот конфетку. „Витя, вам хорошо?“ „Да, очень хорошо“, — все это тихим, пискливым голосом. И в полном блаженстве Хлебников пролежал так несколько часов. Не мудрено, что Хлебников стал святым и даже Христом русского авангарда, а Маяковскому на роду было написано всюду оказываться 13-м апостолом. Что такое 13-й апостол? Он, безусловно, входит в круг учеников Христа, но несчастливое лишнее число, 13-й спится в колесе, обречен всегда быть против. Верует он, может, и поглубже других, но именно глубина этой веры заставляет его вечно оказываться в оппозиции. Он требует абсолютной подлинности, идеального совершенства, ревнует Христа к остальным, хочет быть единственным, в общем, не самый удобный апостол. Так что конфликт Христа, российского футуризма и его строптивого ученика был предрешен так же, как и богоборчество Маяковского, едва ли не самое христианское явление в русской литературе XX века.